Глава 10. Дом, где когда-то жила Валентина Спиридонова, находился на окраине Нижнего Новгорода, среди таких же неказистых строений, покосившихся заборов и разбитых дорог. Захарченко кое-как обнаружил нужный, поднялся на скрипучее крыльцо и постучал в дверь. Давно некрашенная дверь распахнулась. На пороге стояла белокурая девочка лет 5. Из глубины дома он услышал низкий громкий голос. «Ленка, кто там?» «Дед, там какой-то дядька!» Девчушка крикнула громко и звонко, тряхнув непослушными кудряшками, потом повернулась и побежала в дом. Захарченко отправился за ней. За чистым кухонным столом сидел седой мужчина лет под 60. На самом кончике носа висели очки с толстыми стеклами. Он пытался вдеть нитку в иголку, а на коленях лежали детские рваненькие колготки. Захарченко представился и без приглашения присел рядом за стол. Он предполагал, что хозяин – любитель закинуть за воротник, но не стал брать алкоголь для пущей болтливости. И он также знал, что здесь живет ребенок. А вот для этого у него в машине лежала большая коробка с игрушками, конфетами и разными сладостями. Разговор поначалу не клеился, потому что хозяин особенной общительностью не отличался, да и настроен не совсем дружелюбно. «Это и понятно», – подумал про себя Илья Ильич. Под старость лет остаться с больной ногой, небольшой пенсией и маленькой внучкой на руках. Перспектива печальная. Постепенно контакт наладился. Захарченко принес из машины пакет с продуктами и коробку с подарками для девочки. Белокурые кудряшки порхали по кухне. Девчушка повизгивала от счастья, доставая игрушки и тыкая в нос деду подарки, демонстрируя причину своего маленького счастья. Хозяин накрыл на стол, и они сели пить чай. Из беседы Захарченко выяснил, жила-жила семья, крепкая и дружная. Построили дом, родили ребенка, вели свое хозяйство. Он работал на заводе мастером, она воспитателем в детском саду, но пришло испытание. Жена заболела раком и быстро угасла. Он остался один с дочкой 12 лет на руках. И как ни горько это осознавать, испытания он не прошел. Дружба с алкоголем лишила работы, а потом и здоровья. Как-то в тяжелом подпитии, возвращаясь зимним вечером от такого же друга за булдыги, он попал под машину, переломав обе ноги. Одну ногу составили по частям, а вторую спасти от ампутации удалось, но сильная хромота осталась. К тому времени его уже понизили с мастера до слесаря, но с больной ногой работать стоя по 8 часов он уже не мог. Вскоре оформил инвалидность и стал преспокойно пропивать небольшую пенсию. Дочь росла фантастической красавицей, в школе ее хвалили, особенно учительница английского говорила, что у нее талант к языкам. Но матери не было рядом, а отец находился в постоянном подпитии, и никто не объяснял девочке, что можно, а что нельзя. И предоставленная сама себе в 16 лет, она родила ребенка. В какой-то момент отец попытался остановиться и взяться за ум, но когда-то мастеровые руки перестали чувствовать металл, и его из милости по старой памяти взяли в отдел главного технолога на бумажную работу. И то счастье! Спиридонов пятками крестился, водка ушла на второй план. Конечно, по выходным он позволял себе рюмку-другую, но уже не до синих соплей, не хотел, чтобы малышка видела его в скотском состоянии, потому что твердо был уверен. В высоком градусе алкоголя все становились уродами. Но вскоре наступила тяжелая полоса. Мужчина попал под сокращение, и они жили, едва сводив концы с концами. Когда Валентина нашла работу за границей, не могли нарадоваться на такую удачу. Из последних денег сделали загранпаспорт и решили, что отец остается на хозяйстве с ребенком, а она отправится на заработки убирать номера в отеле. Жизнь потихоньку начала налаживаться, Валентина присылала деньги, они начали хорошо питаться, смогли сделать в доме небольшой ремонт и купить зимние вещи для ребенка. Захарченко понял, что в этой семье предпочитали не задумываться, в каких таких отелях уборщицами платят зарплату, какую в России получает как минимум инженер со стажем работы высокой квалификации. Тем временем отец продолжал свое повествование. «Похоронили мы Валюшку на местном кладбище. Благо, мужик, который гроб привез в морг, передал деньги на погребение, когда я на опознание тела пришел. Наверное, от хозяина отеля». Соседка даже небольшие поминки сварганила. Он грустно задумался. «Хорошие люди эти, турки. Как же вы теперь с внучкой управляться станете?» «А так вот и стану. Дочку не уберег, а уж внучку никому не отдам. Тут социальные службы приходили, проверяли условия проживания, Предлагали, чтоб я ее в интернат сдал. Но девочка единственная, что у меня осталось в жизни. Я выхлопотал небольшое пособие до пенсии. Проживем. Как говорится, живы будем, не помрем. А кто отец ребенка? Может, он начнет помогать? Я пытался узнать, но Валюха отказывалась говорить про это. А сейчас уж и не с кого спросить. Валентина имела подруг, друзей. Кто-то приходил к вам в дом? Да никого она не приводила. Когда я забулдыжничал, стыдно кого-то приглашать. Гора бутылок, да пьяный батя воронкой кверху. А с Турции, когда приезжала, ни с кем не хороводилась, все время с дочкой проводила. Дочь часто звонила вам? Часто. 2 раза в месяц минимум. Разговоры дорогие, а она экономила, чтобы больше для ребенка привезти. Может, было что-то необычное, или Валентина что рассказывала? Важна любая мелочь. Ничего. Все как всегда. Отец задумался на несколько секунд и продолжил. Только когда звонила последний раз, сказала, что, мол, познакомилась с хорошим русским парнем. Еще засмеялась, что, может, у ребенка теперь отец появится. Вспомните, что она еще говорила о нем. Где она с ним познакомилась? Может, имя называла? Нет, больше ничего не помню. Спиридонов поскреб щетинистый подбородок. А вот только сказала, что по интернету познакомилась. Ничем больше помочь не могу, рад бы, только выложил все, что знал. Мужчина отвернулся к окну и уставился в даль невидящим взглядом и только пробормотал в полголоса. Я во всем виноват, не уберег своих женщин. И кто мог убить простую девушку, да такую измыву над ней сотворить? Мужчина смахнул слезы из уголков глаз и тяжело вздохнул. Вы же найдете убийцу. Захарченко уверенно кивнул и подумал. Да как же узнать, кто и за что эту смертельную расправу с девушками произвел?